Глава третья. Лейтенант де Агоста остановился у двери особняка на Риверсайд-Драйв 891. В отличие от соседних зданий, весело разукрашенных рождественскими гирляндами, особняк Пендергаста, хотя и пребывавший в прекрасном состоянии для своего возраста, выглядел мрачным и заброшенным. Слабое зимнее солнце с трудом продиралось сквозь тонкую завесу туч, проливая водянистый утренний свет на реку Гудзон, несущую свои воды за ширмой деревьев на Вестсайд-хайвее. Настал еще один холодный, гнетущий зимний день. Глубоко вздохнув, лейтенант поднялся на крыльцо и постучал. Дверь с поразительной быстротой открыл Проктор, таинственный шофер Пендергаста и его помощник во всех делах. Де Агосту немного удивило, насколько изменился Проктор со времени их последней встречи. Обычно выглядевший крепким и даже крупным, он сильно похудел. Однако лицо его по-прежнему оставалось бесстрастным, а его одежда, рубашка от Лакост и темные свободные брюки – характерно небрежный для человека, предположительно находящегося на службе. «Приветствую, мистер Проктор!» Де Агоста никогда не знал, как обращаться к этому человеку. «Я могу увидеть агента Пендергаста?» «Он в библиотеке, прошу за мной!» Но его не было в библиотеке. Агент неожиданно появился в столовой, облаченный в свой обычный безукоризненный черный костюм. «Винсент, добро пожаловать!» Они обменялись рукопожатием. «Кладите пальто на стул!» Проктор, при том, что именно он обычно открывал входную дверь, никогда не предлагал снять пальто. Де Агоста всегда подспудно чувствовал, что этот человек больше, чем просто слуга и шофер. Но ему так и не удалось понять, чем занимается Проктор и что связывает его с Пендергастом. Винсент снял пальто и уже собирался перебросить его через руку, когда Проктор, к его удивлению, взял пальто и унес. Они прошли через столовую в зал приемов, и глаза де Агосто невольно остановились на пустом мраморном пьедестале, на котором прежде стояла ваза. «Кстати, я должен вам объяснить», — сказал Пендергаст, показывая на пустой пьедестал. «Я очень сожалею, что Констанс ударила вас вазой эпохи Мин». «И я тоже», — кивнул де Агоста. «Примите мои извинения за то, что не объяснился с вами раньше. Констанс поступила так, чтобы спасти вам жизнь». «Хорошо, ладно». Это объяснение имело мало смысла, как и многое другое, связанное с той безумной чередой событий. Де Агоста огляделся. «А где она?» На лице Пендергаста появилось суровое выражение. «Уехала!» Его ледяной тон исключал дальнейшие расспросы. Воцарилось неловкое молчание, но потом Пендергаст смягчился. «Пройдемте в библиотеку. Расскажите мне, что вам удалось узнать». Де Агоста последовал за ним по залу приемов в теплую, превосходно обставленную комнату с огнем в камине, темно-зелеными стенами, дубовыми панелями и бесконечными шкафами со старинными книгами. Пендергаст указал на ушастое кресло по одну сторону камина, сам сел напротив. «Могу ли я предложить вам что-нибудь выпить? У меня тут зеленый чай». «Кофе был бы кстати, если у вас есть. Обычный. 2 ложки сахара». Проктор, маячивший у входа в библиотеку, исчез. Пендергаст откинулся на спинку кресла. «Насколько я понял, вы идентифицировали тело?» Де Агоста поерзал в кресле. «Да». «И?» «К моему удивлению, мы нашли ее по отпечаткам пальцев. Они всплыли почти сразу же. Наверное, потому, что у нее снимали отпечатки, когда она подала заявку на включение в систему «Глобальный въезд». Ну, вы знаете, программа надежного путешественника. Ее имя — Грейс Озмиан, 23 лет, дочка Антона Озмиана, миллиардера, разбогатевшего на высоких технологиях. Знакомое имя. Он был соавтором технологии трансляции музыки и видео по интернету. Основатель компании DigiFlat. Нищенское детство, но быстрый взлет. Теперь он богат, как Крес. Каждый раз, когда его стриминговая программа загружается на чей-нибудь компьютер, его компания получает часть денег. И вы говорите, что убитая его дочь. Верно. Он ливанец второго поколения, учился на полученный грант в Массачусетском технологическом. Грейс родилась в Бостоне, ее мать погибла в авиакатастрофе, когда дочери было 5 лет. Она выросла в Верхнем Истсайде, посещала частные школы, училась плохо, никогда не работала, вела роскошный образ жизни на деньги папочки. Несколько лет назад уехала жить на Ибицу. Потом переселилась на Майорку, но около года назад вернулась в Нью-Йорк и стала жить с отцом в Time Warner центре. У него там квартира на 8 спален, вернее, 2 квартиры, соединенные в одну. Отец сообщил о пропаже дочери 4 дня назад. Устроил жуткий скандал в полиции и, вероятно, занят тем же и в ФБР. У него связи повсюду, и он поднял всех на уши, пытаясь найти дочь. «Несомненно». Пендергаст поднес губам чашку и сделал глоток. «Наркотиками она не баловалась?» «Не исключено. Теперь столько народу на игле, что бедные, что богатые. Нигде это не зафиксировано, но ее несколько раз подбирали в состоянии опьянения, последний раз 1/2 года назад. Анализ показал присутствие кокаина в крови. Обвинений не предъявлялось. Мы составляем список всех, с кем она имела дело. Вокруг нее была немалая толпа прихлебателей. В основном бездельники, детишки богатых родителей из Верхнего Истсайда и всякий европейский мусор. Как только известим отца, начнем обрабатывать ее дружков. Вы, конечно, будете получать всю информацию». Проктор принес чашку кофе. «Вы хотите сказать, отец еще не знает?» — спросил Пендергаст. «Ну, да. Ее идентифицировали всего 1 час назад. И я у вас отчасти поэтому». Пендергаст вскинул брови, и на его лице появилось недовольное выражение. «Надеюсь, вы не станете просить меня нанести ему визит соболезнования». «Это не визит соболезнования. Вы ведь делали такое прежде, верно? Это часть расследования». «Принести миллиардеру Озмиану новость об убийстве и обезглавливании его дочери? Нет уж, спасибо». «Слушайте, это не просьба. Вы не можете отказаться. Вы ФБР. Мы должны показать ему, что мы серьезно занимаемся расследованием, как и бюро. Если вас там не будет, поверьте мне, ваш начальник обязательно об этом узнает. Вам это нужно?» «Я могу вынести неудовольствие Говарда Лонгстрита. Я не в настроении покидать сейчас мою библиотеку и отправляться куда-то с миссией скорби». «Вам нужно увидеть его реакцию». «Вы думаете, он подозреваемый?» «Нет, но, возможно, убийство связано с его деловыми контактами. Я хочу сказать, что этот тип считается мерзавцем мирового уровня. Он уничтожил немало карьер, захватил кучу компаний враждебным поглощением. Может, он разозлил не тех людей, и они, чтобы отомстить, убили его дочь». «Мой дорогой Винсент, подобные вещи не самая сильная моя сторона». Де Агоста начал злиться. Лицо у него раскраснелось, обычно он уступал Пендергасту, но на сей раз специальный агент был категорически неправ. Он всегда славился своим умением правильно оценивать ситуацию. Что с ним теперь такое, черт побери? Послушайте, Пендергаст, если не для дела, то для меня. Я прошу вас как друг, пожалуйста. Я не могу пойти к нему один. Просто не могу. Он почувствовал на себе пристальный взгляд серебристых глаз Пендергаста. Наконец агент поднял чашку, осушил ее и со вздохом поставил на блюдце. «Трудно сказать «нет», когда к тебе взывают с такой мольбой». «Хорошо, отлично». Дагоста встал, так и не прикоснувшись к кофе. «Но мы должны поспешить. Этот долбанный репортер Брайс Гарриман вынюхивает все как пес. Новость может разойтись в любую минуту. Мы не можем допустить, чтобы Озмиан узнал о смерти дочери из заголовка в таблоиде». «Прекрасно». Пендергаст повернулся, и в дверях библиотеки, как по волшебству, снова появился Проктор. «Проктор», — сказал Пендергаст, — «будьте добры, машину к дверям».